Я хороший друг. Если у друга случился провал. Как-то раз Серый хотел исправить свою оценку по математике. Учительница задала ему задачу. Лошадь шла по площади 60 минут. Какой длины площадь, если скорость лошади 5 километров в час? Серый очень волновался, поэтому путал слова. Длина лошади, то есть площадь длины, то есть лошадь площади... Нет, скорость длины лошади равна... Ха-ха-ха! Смеялся сзади Белый. Еще скажи, лошадь длины площади! Обхохочешься! Серый совсем растерялся и замолчал. В итоге он получил плохую оценку и очень обиделся на Белого. «Мне была нужна поддержка, а ты вместо этого издевался. Разве друзья так делают?» Белый опустил голову. «Прости, я поступил плохо». Совет ребенку. Всегда будь добрым и справедливым. Если у друга что-то не получается, помоги ему и поддержи его. Если друг в чем-то не прав, доброжелательно скажи ему об этом. Если ты виноват, извинись. Зависть. Как-то мышата выполняли на уроке контрольную работу по математике. «К тебе пришли четверо друзей», — читал про себя Серый. «У тебя в холодильнике 10 сырных палочек. Сколько палочек достанется каждому?» «Так, в первую очередь палочки мне. Очень я их люблю. Еще Леопольду, Белому, Хвостику и Котенку. По одной палочке — это 5, по две — это 10. Как раз!» И Серый написал: «По 2 сырные палочки». «К тебе пришли 4 друзей», — читал Белый, «и принесли 10 мятных конфет». «Уф! Зачем они это сделали? Не знают разве, что у меня аллергия на мяту? Что за друзья такие?» «Сколько мятных конфет достанется каждому?» «Да нисколько не достанется! Я их выкину! Меня уже мутит от одной только мысли о мяте!» — думал Белый и выводил на листочке 0. После урока учительница проверила задание и раздала всем тетради. Серый получил 5, а в тетради Белого красовалась 2. Белому было очень обидно. Он завидовал своему другу. «Тебе всегда везет. Про сыр любой может решить. Так нечестно!» Друзья поссорились. Леопольд узнал об их ссоре и поспешил их помирить. Он сказал Белому: «Я понимаю, что ты расстроился из-за плохой оценки, но Серый же не виноват. Разве можно друзьям завидовать? Вы могли бы вместе погрустить из-за твоей 2 и порадоваться его 5. Именно так и поступают настоящие друзья». Совет ребенку. Настоящие друзья не только помогают в беде, но и радуются удаче друг друга. Сегодня везет твоему другу, а завтра повезет тебе. Очень приятно, когда близкие искренне желают тебе побед и успехов. Будь хорошим, независтливым другом. Одолжение. Однажды Серый пошел гулять в парк пешком. Его велосипед сломался. А на улице, как назло, только-только прошел дождь, и на дорогах блестели такие притягательные лужи. Что же делать? О! На скамейке у детской площадки сидели друзья Белый и Леопольд и играли в шахматы. А за скамейкой стоял велосипед Белого. Новенький, красный, чистенький, красивый. «Белый, можно я прокачусь на твоем велике?» Серый нетерпеливо подергал друга за рукав, потому что партия была напряженная, и соперники вообще не замечали, что же происходит вокруг. «Угу!» — буркнул Белый и подвинул ферзя. Кажется, мышонок даже не понял, на что согласился. «Уи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- брызги разлетались из луж, солнце сияло и радужно отражалось в каплях. «Как же здорово! Ой-ой-ой!» На дорожке кто-то разбил бутылку и Серый наехал на стекло. Велосипед повело, мышонок не справился с управлением и полетел в кусты. «Ой, как больно!» — Серый вылез, потирая ушибленный локоть. «Да ну такие прогулки! Пойду-ка я лучше домой!» И он покатил велосипед обратно. Партия как раз закончилась. «Вот, возвращаю!» — вручил Серый велосипед хозяину. Белый осторожно взялся за погнутый руль, с которого капала жидкая грязь. «Как же так?» Мышонок потрогал заднее колесо. «Спущено!» Бережно провел парами. «Поцарапано!» «Как же так?» — повторил Белый. «Я дал тебе чистый велосипед с целыми колесами, без единой царапины. А что получил обратно?» Голос у него дрогнул, в носу защипало. Серому было стыдно, но он не хотел в этом признаваться. К тому же не имел представления, как исправить свою ошибку, так что нахохлился и надул губы. К счастью, вмешался Леопольд. «Да, неприятность, но мы с Серым сейчас все исправим». «Правда?» — обрадовался поддержке Серый. «Конечно. Сходим ко мне в мастерскую, починим, помоем, а вечером вернем Белому велосипед. Если берешь чужие вещи, возвращай их в том же виде или даже лучшем, чем прежде». Совет ребенку. Если друг тебе дает на время свою вещь, верни ее в прежнем состоянии или улучшенном. Например, книгу можно подклеить и обернуть в обложку, кукле подарить забавную панамку, а в машинку вложить игрушечного пассажира. Верни вещь с теплыми словами благодарности. Например, «Спасибо, что выручил меня. Ты очень хороший друг».